Они могут себе это позволить. Он сказал, что правительство обложило покровительственной пошлиной от 10 до 70% иностранные изделия, и поэтому американские предприниматели выручают за свои товары приличные суммы. Таким образом, импортная шляпа, обложенная пошлиной, стоит 2 гинеи. Американский промышленник продает шляпу стоимостью в 17 шиллингов за 1 фунт 15 шиллингов. Далее собеседник сказал, что в этом и заключается секрет величия Америки и упадка Англии. Конкуренция между фабриками помогает удерживать цены на сходном уровне, но не следует забывать, что американцы богаты, не то что нищие жители Старого континента, и поэтому с удовольствием оплачивают пошлины. Моему слабому интеллекту это казалось жонглированием счетами. Все, что я до сих пор приобрел здесь, стоило вдвое дороже, чем в Англии, а качество местной продукции было значительно ниже. Более того, поскольку прежде обдумал эти строки, я нанес визит владельцу одной из фабрик. Та была закрыта, но он все же владел ею. Там не было ни души, но хозяин умудрялся извлекать приличный доход, потому что получал от синдиката фирм определенные суммы в награду за то, что закрыл свою фабрику, то есть за то, что она ничего не производила. Этот человек сказал, что стоит отменить покровительственную пошлину, как страна наводнится дешевой рабочей силой. Я смотрел на его фабрику и думал, что лучше вообще лишиться рабочей силы, чем видеть такое ужасное будущее. Между тем, как вы, наверное, помните, население этой своеобразной страны наслаждается тем, что оплачивает непроизводимые ценности. Я иностранец, но не в силах понять, почему за 18-пенсовую шляпу необходимо платить 6 шиллингов или 8 шиллингов за коробку сигар стоимостью в полкроны. Когда эта страна обретет достаточное количество населения, то несколько миллионов, отнюдь не иностранцев, будут поражены подобной же слепотой. Однако утверждения моего друга все же полностью соответствовали гротескной жестокости Чикаго. Судите сами, в деревушке Иссерджанг по дороге в Монтгомери живут 4 работящие женщины, которые просеивают в год около 70 бушелей зерна. По соседству с ними живет ростовщик Пурон Дас, который под хорошие проценты сужает до 5000 рупий в год. Джавала Синг, кузнец, за 365 дней в году ремонтирует для всей деревни сошники плугов около 30. Хукм Чанд, писец и глава небольшого местного клуба под деревом путников, обычно снабжает деревню новостями, которые парикмахер и повивальная бабка не успели сделать всеобщим достоянием. Чикаго очищает от шелухи и просеивает пшеницу миллионами бушелей. Сотни банков сужают миллионы долларов в год. Десятки заводов производят плуги и машины. Десятки дневных газет ежедневно выполняют работу, которую проделывают Хукм Чанд, парикмахер и повивальная бабка в деревне Иссерджанг, с должным учетом общественного мнения. Таким образом, Чикаго отличается от Иссерджанга лишь интенсивностью производства, но не его качеством. В повседневной жизни Иссерджанг, несмотря на эпизодические эпидемии холеры, все же превосходит Чикаго. Джавала Сингх старается обходить стороной 3-4 поля на краю деревни, которые посещаются вурдалаками, однако миллионы дьяволов не заставляют его бегать день-деньской под лучами раскаленного солнца и кричать, что его лимиха лучшие в Пенджабе. Пурон Дас выезжает на своей телеге не чаще 2 раз в году, но если надо, сумеет воспользоваться телеграфом и железной дорогой не хуже сынов Израиля и Чикаго. Конечно, все это вздор, восток не запад, и здешнему люду все равно придется иметь дело с механической жизнью, называя это прогрессом. Даже проповедники не смеют упрекать их. Они лишь наводят глянец на этот прогресс, утверждая, что погоня за деньгами — это проклятие, которое вдвое горше Адамова, наделяет человека широким кругозором и высокими помыслами. Они не говорят «освободитесь от собственного рабства», а скорее призывают, если вам кое-что удается в этой жизни, все же не придавайте слишком большого значения мирским делам. Да знают ли они сами, что такое мирские дела? Я отправился взглянуть